134. Прошу не усмотреть в сопоставлении зла и добра условное деление, ибо границы так извилисты, что не поддаются земному измерению. Главное затруднение в том, что тонкий мир очень приближается и являет постоянное воздействие, но низшие сферы, будучи хаотичными, поражают каждую строительную, явленную, сознательную группу. Конечно, самые великие явления особенно загрязняются отбросами.